Глава 17. Праздник в Сарагосе. Отправив из Лериды пленных генералов, офицеров и солдат, Сюше задержался в городе еще на некоторое время. С той же жесткостью и беспощадностью, с которой он еще несколько дней назад заявил, что разрешает грабеж, командующий принялся за его искоренение. За пару дней в городе был установлен полный порядок, а тех, кто этого не понял, быстро привели в чувство. Двух солдат, одного француза и одного поляка, расстреляли. Француза за то, что попытался изнасиловать девушку, поляка за то, что отобрал корзину у идущей на рынок женщины. С генералом Сюше шутки были плохи. И в скором времени жизнь в Лериде потекла так, будто ничего и не произошло. Тем более, что траншеи вокруг города засыпали, а поврежденные дома спешно ремонтировали. Наведя порядок в Лериде, Сюше ненадолго заехал в Сарагосу, но почти никто из его адъютантов там не побывал. Основная часть штаба направилась к крепости, стоявшей неподалеку от Лериды. Эта крепость, а точнее мощный форт под названием Микененза, находился всего в десятке лье от Лериды. Он возвышался на берегу Эбро, на неприступных скалах, и прочно перекрывал эту важную водную артерию. Гарнизон Микенензы, подавленный новостями из-под Лериды, быстро прекратил сопротивление. В ночь со 2 на 3 июня была заложена первая параллель, а рано утром 8 заговорили пушки. Через несколько часов крепость выкинула белый флаг. В Сарагосе решили с большой помпой отметить двойную победу. Было объявлено, что 17 июня, в воскресенье на Троицу, будет дан огромный праздник. Но начнется он уже в пятницу, и фактически вся столица Арагона будет 3 дня гулять в честь побед французской армии и ее испанских союзников. Де Крессе въехал в город вместе с главнокомандующим 14 июня. Весь город готовился к празднику. Это чувствовалось по веселому оживлению, которое уже царило на улицах, и по той торжественной встрече, что была приготовлена главнокомандующему. Сюше в расшитом мундире ехал по улицам города на белом коне в сопровождении адъютантов и эскорта польских улан. Там и сям по пути следования встречали отряды войск, построенные развернутым фронтом. Там и сям собирались толпы людей, которые махали руками, аплодировали и громко кричали: «Да здравствует генерал Сюше!» Опьяненный радостью де Крессе смотрел по сторонам. Что же можно еще желать? Только что он отличился на поле сражения, получил орден, повышение, но самое главное, нашел свою возлюбленную, и более того, она будет жить с ним в одном городе. Он прочитал в ее глазах то, что более ценно, чем сотни напыщенных фраз. Правда, никакого сокровища тамплиера в замке Гарден не оказалось, но об этом больше переживал Монтегю, который был искренне расстроен этой историей с богатствами, кем-то уведенными из-под самого носа. Попытка провести расследование об их исчезновении не дала ровным счетом ничего. Сюше легко успокоился. Овладев Леридой, он получил контроль над огромной территорией, а, следовательно, средства, которые ни в одном кладе не добудешь. Поэтому главнокомандующий быстро забыл об этой истории. «Да и бог с ними, с сокровищами», — думал де Крессе. «Моя настоящая драгоценность теперь совсем недалеко от меня. Кроме того, у меня появился отличный друг Монтегю, который доказал свою преданность не только под пулями врага, но и в рукопашном бою, когда он, как рыцарь времен крестовых походов, рубился рядом со мной страшной секирой. Солнце сияло, и Анри, казалось, купался в лучах света и радости. Его беспокоило лишь одно сомнение. Стоит ли сейчас, в предпраздничной суматохе, пытаться навестить Инессу и ее отца? Анри прекрасно понимал, что подготовка к веселому празднику в честь взятия крепости, комендантом которого являлся отец Инессы, навряд ли способствует хорошему настроению старого графа. Он помнил, с какими лицами испанские генералы садились в предназначенные для них экипажи. Помнил гордое молчание, с которым они переносили свое несчастье. «Даже этот радостный шум улицы, наверное, должен угнетать старика», — думал Анри, проезжая на своем красивом коне среди ликующих толп жителей города. «Нет, лучше подождать. Пусть все это уляжется, пусть все пройдет». Анри знал, что командующий позволил дону Вигуэра под честное слово остаться на неопределенное время в Сарагосе и жить в доме его пожилой сестры, и поэтому торопиться не стоило. «Лучше не испортить все поспешностью, а то будет как 7 мая под стенами Лериды», мелькнуло в голове у молодого офицера воспоминание о кровавой неудаче, которая привела неуклюжая попытка начать обстрел, когда для него не созрели условия. На лестнице особняка командующего и сопровождающих его офицеров встретил Монтегю. Последний рапортовал Сюше о сделанных к празднику приготовлениях. Хотя за порядок в городе и за основные организационные мероприятия отвечал комиссар Демингес и мэрия города, командующий назначил Монтегю главным представителем, ответственным за организацию с его стороны. И Монтегю вертелся, как белка в колесе, готовя мероприятие. Сейчас, рапортуя о подготовке, он, наконец, дошел до самого главного. «Все в порядке, мой генерал. Эскорт двигается, как мы и предполагали. Думаю, что графиня должна приехать в Сарагосу только с маленькой задержкой». «Когда?» — нетерпеливо спросил Сюше. «В субботу, мой генерал, 16 июня». Лицо командующего прояснилось. «Отлично. Это самый разгар праздника». С этими словами Сюше повернулся к адъютантам и офицерам штаба и радостно заявил. «Господа, моя жена Анарина скоро будет в городе, и я имею честь пригласить всех к нам на большой торжественный ужин, который состоится в моей резиденции в воскресенье 17 числа». Когда рапорт был завершен, а Сюше с начальником штаба удалился для важной деловой беседы, Монтегю бросился в объятия де Крессе. Друзья с веселым смехом обнялись и принялись делиться новостями. Анри рассказывал о до смешного непродолжительной осаде Микенензе, а Монтегю о столичных известиях, главными из которых были, конечно, будущий праздник и приезд графини. «Монтегю, а вы видели графиню?» — спросил Анри. «Ну, конечно. Она приезжала к нам в прошлом году». «Приезжала в прошлом году?» — чуть не открыл рот Анри. «Она что, вот так и катается взад-вперед на войну?» Монтегю засмеялся. «Да, вот так и катается. Но вы знаете, Анри, Сюше ничего не делает просто так, и если он заставляет молодую жену приехать сюда, то не потому, что ему так остро нужно женское внимание. Скажи он слово, и хоть 5, хоть 10 девушек Сарагосы окажутся у него в постели. И все это при минимальных тратах и без всяких сложностей. А тут, чтобы привести одну графиню, мы проводим целую военную операцию. Ты знаешь, сколько у нее сопровождающих?» «Понятия не имею», — пожал плечами Андрей. «Наверное, несколько слуг и взвод конного эскорта». Монтегю залился смехом. «Вы очень скромны, Анри, в своих представлениях о жизни командующего Арагонской армии. Его супругу сопровождает 3 батальона пехоты, 2 эскадрона кавалерии, 1 артиллерийская батарея. В общей сложности 2000 человек под командованием генерала. Не правда ли, для всех нас было бы проще пригласить местную красавицу, или 2, или 3, — засмеялся Монтегю. «Ну, наверное, он очень любит жену?» Монтегю пожал плечами. «Любит, наверное, по-своему. Но дело совершенно не в этом. А в чем? В том, что народу требуется королева. Королева? Ну, конечно, королева. Ведь испанцы — сильный и гордый народ. И как сильные и гордые люди, они ценят сильных, отважных мужчин. И, соответственно, хотят, чтобы ими правил сильный, отважный и честный король. Как ты знаешь, король Жозеф, брат нашего императора, не слишком подходит под эти три категории. И хоть все его реформы, продиктованные гением брата, замечательные, правильные, нужные, испанцы не очень-то их приемлют, так как считают Жозефа... Монтегю понизил голос и почти что прошептал. «Тряпкой». А потом снова в полный голос продолжил. «А вот Сюше все уважают. Здесь, в Арагоне, его считают настоящим королем, хоть он таковым формально не является. А кто должен быть подле сильного, отважного короля? Ну, конечно же, изящная, нежная и добрая королева. Графиня неплохо подходит для этой роли. Ей всего 20. Она чертовски хороша собой. И ты знаешь, что она сделала прежде всего на людях, когда в первый раз оказалась здесь, в Сарагосе? Что? Попросила освободить несчастных пленных испанцев, за которых хлопотали жители города. И Сюше отпустил их. С этого момента все так ее полюбили, что она теперь играет важную роль в политике этой провинции. Она нужна здесь, чтобы успокаивать, рассыпать благодеяния, привязывать к нам всех лучших людей этой земли. По-моему, неплохой ход. Действительно неплохой, признал Анри, но мысли его были далеко. В то время как весь город готовился к празднику, у тетки Кармеллы было тоже много дел. Легко можно было догадаться, что мужское население Сарагосы резко увеличится, а так как большинство этих мужчин не имеют возможности привести жен в сопровождении эскорта из 3 батальонов, то женскую ласку они будут искать где-то поблизости. Это давало тетке Кармеле возможность расширить свое исправно работающее заведение, дающее неплохой доход. Именно поэтому, в то время, когда с улицы доносился шум предпраздничного города, в зале, где обычно заседали посетители, Лита, держа в зубах неизменную сигаритас, принимала 3 девушек. Одна из них была горожанкой, а 2 — из деревни. Всем было лет по 18-20, но выглядели они старше, потому что на их лицах лежала печать перенесенных лишений, а одежда была убогой и небрежной. Девушки сидели на лавке и внимательно слушали наставления бандерши, которая объясняла принципы их будущего ремесла. «А теперь самое главное. Деньги от клиентов беру я». Тетка Лита пыхнула своей сигаритас и строго посмотрела на девушек. «Я вас нормально приодену. Будете питаться, как принцессы». Тут она немножко хватила через край, а потом торжествующе завершила свою речь. «Ну и в месяц будете получать по 20 реалов». Те, что из деревни, оживились, услышав про 20 реалов, а городская, наоборот, опустила глаза. «Ты что, недовольна?» — бросила толстуха, сразу заметив, что девушка не обрадовалась такому предложению. «Ну, иди тогда на улицу. Попробуй-ка сама поработать. Тебя живо либо комиссар Домингес цапает, либо лихие люди по голове стукнут». При этих словах, словно Бог желал подтвердить мысли тетки Литы, дверь распахнулась, и на пороге появились лихие люди. Это оказался Пако вместе с одним из бандитов, тем, у которого была квадратная челюсть. Когда 2 эти головореза показались на пороге, девушки невольно вздрогнули. А одна из них, увидев ужасную физиономию Пака и еще более страшную рожу его приятеля, вскрикнула от испуга. «Здравствуй, Кармела! Аве Мария!» — иронично бросил Пако. «Пурисима!» — хмыкнула Кармела. «А это кто с тобой?» «Дело есть к тебе, Лита». «Да уж догадываюсь», — ответила Кармела и жестом прогнала девушек, которые без разговоров пошли к лестнице и исчезли наверху. «Ну что? Нашел свое сокровище?» «Может, денежки принес?» — ехидно произнесла толстуха, заметив сразу по виду Пако и его спутника, что им еще очень далеко до находки несметных богатств. «Нет», — серьезно произнес Пако. «Деньги мы пока не нашли, но уже на пути к ним. Кстати, вот познакомься. Это мой старый товарищ Херонима, или попросту Чома, как его все зовут. Мы с ним еще в тюрьме в Барселоне сидели». «Да уж догадываюсь, что не в королевском дворце в Мадриде», — бросила Лита, еще раз пыхнув сигаритовс. «Ты мне лучше скажи, что там с вашим сокровищем? Может, неправильный план оказался, или места того уже больше нет?» «И место есть, и план правильный. Только там мы вместо сокровищ нашли документ, в котором указано, где они по-настоящему лежат». Лита, непонимающе, взглянула на Пако. «Ты что, очумел? Какой еще документ? Какие еще указания?» «Слушай, ты меня знаешь. Деньги я за 1000 миль чувствую. Мало того, что вместе с пергаментом там была горсть золота, к тому же держал я этот документ и знал, и чуял просто, что он приведет нас к золоту». С этими словами Пако достал из-за пазухи план, срисованный у Монтегю, и пергамент, добытый в Лериде. «Неужто ты считаешь, что такие писульки, да еще и с золотом в придачу, стены просто так замуровывают? Первый план нас вывел к тайнику, а второй приведет к самому богатству». «Рассказал об этом Кандесито?» — уже серьезно спросила Лита. «Да нет. Мы тут со старыми друзьями встретились. Ребята были у отца Теобальдо, убежали, когда его отряд порубали французы. Голодали и не знали, чем себя занять. И что ты думаешь?» «Они решили сделать что? Выехали с ножичками из леса, чтобы проезжего потормошить. А проезжим-то оказался я. Вот смех-то было! Я ведь их чуть не пристрелил». «Да ничего, промазал», — оскалил желтые зубы Пако, потеребив по плечу кирпично-лицевого Чома. Улыбнувшись страшным ртом с наполовину выбитыми зубами, тот засмеялся каким-то людоедским смехом. «Гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы». «Ладно, ближе к делу», — сказала Кармела. «Я спрашиваю про Кандесито». «А я о чем? Я ж тебе говорю. Встретил я старых друзей и подумал, почему бы нам самим клад не добыть. У него и так денег навалом». «Может, и навалом. Только как вы без него разберетесь в этих каракулях?» Рукой, похожей на куриную лапу, Кармела ткнула в пергамент, лежащий на столе. «Вот затем мы к тебе и пришли. Подскажи нам, помоги. Даю слово, что мы тебя не забудем». «Слово, слово. Тоже мне кабальера нашлись», — пробурчала Бандерша. «Очень мне нужно ваше слово. Лита, я, конечно, бандит, но тебя никогда не обманывал. Мы с тобой часто спорили, ругались, но я всегда отдавал тебе то, что обещал. Так?» «Так», — неуверенно ответила толстуха. «Ну так вот, обещаю тебе и клянусь Божьей Матерью, что дам тебе 1/5 того, что мы найдем. 2/5 я заберу себе, а 2 отдам ребятам. Мы с ними так договорились. Я своего дружка для этого сюда и притащил, хотя сделать это было непросто. Паспортов-то ни у кого из них нет. А идти за бумажкой к нашим общим знакомым я теперь не могу. Да и денег маловато. Но чтобы ребята не сомневались, да и чтобы ты видела, что я дело говорю, мы сюда вместе добрались. Остальные за городом в горах нас ждут. Правда, Чома?» Громила, ставший серьезным, закивал головой. «А ты знаешь, сколько в кладе сокровищ?» — добавил Пако. «Может, на миллионы. Всем нам хватит». Глаза улиты блеснули алчным блеском. «Ну что же вы хотите от меня? И как расшифруете эти закорючки?» «Ведь был же кто-то, кто их расшифровал. Нам его и нужно найти. А уж как найдем, оставь это дело мне и моим ребятам. Мы из него быстро все сведения вытряхнем. Может, ты знаешь того, кто мог бы нас на него вывести?» «Тот офицерик, которого мы в прошлый раз напоили. Монтегю. Это его друг. Но будет глупо пытаться действовать через него. Он, конечно, разгильдяй, но на нас он смотрит свысока. Его только девочки мои интересуют. О своем дружке он ничего не скажет, а наоборот, тотчас его предупредит и нас сдаст в полицию. Нет, этот нам не подходит». «Ну, а что же тогда делать?» — воскликнул Пако. «Есть у меня одна мыслишка. К нам заходит еще один офицеришка. Так вот, я думаю, подойдет в самый раз. Подленькая такая душонка. На змею похож. За девочек, правда, неплохо платит. У него всегда деньжата в кармане водятся. Не знаю откуда, но, видно, не на службе у императора заработанное, а как раз у этой-то службы и стибрины». Кармела засмеялась смехом, похожим на карканье ворона. «Потому, думаю, за хорошую монету он тебе и всех офицеров, а если надо, то и самого императора продаст». Пятница, 15 июня, началась для Сарагосы с торжественного салюта в честь побед арагонской армии над Леридой и Микенензой. Народ высыпал на улицы, где повсюду раздавали бесплатное угощение. Вечером весь город осветился праздничной иллюминацией. Театры были открыты для всех желающих. Городские власти оплатили все спектакли, и у театральных входов гудели толпы, ибо самым лучшим билетом были широкие плечи и крепкие локти. Поздно вечером начался фейерверк. Везде на улицах танцевали. Но поистине кульминацией веселья стала суббота, когда в полдень при звуках артиллерийского салюта в город въехала раззолоченная карета, в которой сидела графиня Анаридна Антуанетта Сюше. Весь гарнизон стоял в полной парадной форме, а генерал вместе со своими адъютантами выехал на коне навстречу супруге. Карета, запряженная четверкой красивых лошадей, остановилась на площади перед собором Нуэстро Синьора дель Пилар. Де Крессе, который сидел на коне рядом со своим командиром, смотрел, как Монтегю легко спрыгнул с лошади, подбежал к карете и услужливо открыл дверцу. Первое, что увидел Анри, когда приоткрылась дверца, была изящная ножка в белой остроносой туфельке, которая грациозно опустилась на ступеньку кареты. Через миг, шурша атласным платьем, появилась и сама графиня. Она не показалась Анри ослепительной красавицей, но была без всякого сомнения очаровательной. Открытые плечи и руки, обтянутые безупречно белыми лайковыми перчатками, были совершенной формы. Потому как молодая женщина двигалась, можно было не сомневаться, что ее фигура столь же хороша, как плечи, руки и стройная ножка, которая кокетливо высовывалась из-под юбки. Кроме того, дама была изысканно накрашена, причесана, на голове ее сверкала изящная диадема, а на лице сияла лучезарная улыбка. При появлении очаровательной графини толпа разразилась искренним громовым ликованием. Люди аплодировали, кричали приветственные слова. А Сюше, так же, как и его адъютант, спрыгнул со своего коня, подошел к жене, снял шляпу и наметил на руке красавицы легкий поцелуй в строгом соответствии с этикетом. «Да, конечно, она восхитительна, но ей не сравнится с Инессой», — удовлетворенно подумал Анри, тщеславие которого не допускало, чтобы жена главнокомандующего выглядела более эффектно, чем его возлюбленная. Вся свита направилась в особняк Сюше, где начались бесконечные официальные представления, церемонные приветствия и помпезные речи. Мэрия преподнесла графине подарки от лица жителей Сарагосы, а хор девушек в национальных костюмах исполнил сочиненную в ее честь кантату «Де Крессе». Правда, почти ничего не понял, потому что кантата исполнялась по-испански, но не приходилось сомневаться, что это были безудержные восхваления прекрасной графини. Анарина принимала все эти почести, оставаясь совершенно естественной, ни разу не впав ни в патетику, ни в вульгарность. Она мило улыбалась, находила для всех какое-нибудь приятное слово, а иногда позволяла себе чуть пошутить, безупречно оставаясь при этом в рамках приличия. «Королева. Поистине добрая, красивая королева», — подумал про себя де Крессе, искренне восхищаясь редким тактом, благородством жестов и движений молодой графини. Вечером генерал обедал со своей красавицей женой в узком кругу, и де Крессе был свободен, чтобы прогуляться по кипящему бурным весельем городу. К великому сожалению Анри, Монтегю не мог его сопровождать, так как занимался подготовкой завтрашнего пышного торжества в резиденции главнокомандующего. Поэтому Анри искренне обрадовался, когда из толпы, фланирующей по улице Коссо, вынырнула длинноносая физиономия капитана инженерных войск Валантена. «Капитан!» — крикнул де Крессе издалека. «Какими судьбами?» На лице Валантена отразилась искренняя радость. «Господин командан, я чертовски рад вас видеть. Как вы там, после этого ужасного штурма?» «Да ничего», — воскликнул Анри, от души поджимая руку инженера. «Наша задача была не очень сложной, а вы показали себя просто героем. Без вас мы бы ни за что не взяли этот чертов бастион». «Все бы там остались, наверное, навеки». Валантен, так же, как Анри, в этот праздничный день остался один, и офицеры с удовольствием выпили по стаканчику вина, рассказывая друг другу о том, что было под Лиридой, да и не только под Лиридой. Сидя за одним из столиков, которые расторопные хозяева питейных заведений выставили на улицу, новые приятели с огромным интересом наблюдали за происходящим вокруг. По Коссе как раз двинулась процессия. Возглавляли ее знаменитые гиганты и головастые, забавные огромные куклы из дерева и папье-маше, которые представляли сказочных и библейских персонажей. Шествие сопровождала какая-то варварская музыка, крики, смех и ликование толпы. Потом шли танцоры, потом снова музыканты, потом новые потешные куклы. Но сильнее всего привлекла внимание Анри вовсе не эта забавная процессия, а там и сям мелькавшие мундиры испанской армии. Причем это была отнюдь не армия короля Жозефа. Де Крессе увидел наметанным глазом несколько мундиров швейцарцев на службе Испании, полка Санта-Фе, и, как ему показалось, каталонских волонтеров. Все эти люди были в эполетах и при шпагах. «Послушайте, а вам не кажется, что это офицер испанской армии?» — спросил де Крессе, обращаясь к Валантену и показывая на вынырнувшую из толпы смуглолицую фигуру со шпагой на боку. «Ну да», — пожал плечами Валантен. «Это офицер испанской армии». «Но это же офицер не нашей испанской армии», — изумленно произнес Анри. «Ну да», — кивнул головой Валантен. «Это офицер неприятельской армии». Анри вытаращил глаза. «Как?» «Послушайте, вы что, с неба свалились?» — засмеялся Валантен. Вы же адъютант главнокомандующего. Неужели вы не знаете, что по его распоряжению все офицеры, которых мы взяли в плен в Лериде и которых привели несколько дней назад в Сарагосу, отпущены под честное слово, чтобы погулять с нами на празднике?» Анри, хоть и привык к странностям испанской войны, воскликнул. «Все 400 офицеров? Да, все 400 офицеров. И они что, веселятся?» «Ну, не знаю, веселятся или нет, но девочек точно не пропускают». «Что, их генералы тоже гуляют?» «Не знаю. Думаю, сидят по домам. Им также разрешено остаться в городе в честь праздника и в честь приезда графини. Как же вы этого всего не знаете?»